Орлов в Гатчине увлекся опытами с мерзлотой, практически доказывая, что в условиях русского климата лед может служить вечным фундаментом для строений. Он изобретал ледяные сваи, опуская их в грунт, и возводил над ними пышные арки. Екатерине стало казаться, что Гришенька пошумел и успокоился, ей полегчало. Васильчиков тоже начал высовывать нос из дверей. В день рождественского сочельника был малый выход. Екатерина оживленная беседовала с придворными после церковной службы. За окнами, мягкими хлопьями, тихо и неслышно, опадал густой снег. Вдруг двери разлетелись настежь. Все вздрогнули. На пороге стоял князь Григорий Орлов, прорвавший все кордоны, обманувший всех стражей, и вот явился с улыбкой. «Теперь-то, матушка, мы с тобою поговорим». Он силой увлек императрицу во внутренние покои, за ними громко бабахнула закрытая дверь, и настала вязкая гнетущая тишина, в которой все расслышали молитвенный шепот Панина: «Спаси, Господи, люди Твоея!» О чем они говорили наедине, навеки осталось тайной. Орлов с Екатериной вскоре вышли из внутренних покоев, лица их были спокойны. Женщина без тени смущения оказалась между двумя фаворитами, старым и новым. В шутливом тоне она рекомендовала князю Васильчикова, назвав его «скучнейшим гражданином мира», на что Орлов не замедлил ответить: «Зато уж я-то был гражданином веселым». Панин напрягся и вздохнул с облегчением, лишь когда Екатерина, сославшись на обстановку в Балтийском море, отправила князя Орлова в Ревель командовать эстлянской дивизией. Вместе с графом Панином, приветствуя почетную ссылку Орлова, торжествовал и Павел. Юношеское любопытство все чаще влекло его в комнаты матери, где цесаревич, сладко замирая, отдергивал ширму на портрете принцессы Вильгельмины, и та смотрела на него в упор суженными, змеиными глазами, заранее очаровывая. Никто не знал, что творится на душе Екатерины, а там, словно в осином гнезде, роилось смятение, жалящее и опасно. Васильчиков лишь временно заполнил отвратительную пустоту. Но какой же соратник из этого ничтожного человека, вышивающего по конве розочки и райских птичек на веточках? Один страх миновал, второй накатывался, как девятый вал с моря. Это было непоправимое одиночество. «Не вините меня», писала Екатерина о Васильчикове, «выбор мой на удачу и с отчаяния. Как раз в это время я мучилась более чем в состоянии это сказать». Вечером, закончив партию в «Фараон» с графом Кириллом Разумовским, она поднялась, отставив левый локоть, заведомо зная, что Васильчиков всегда наготове и подаст ей руку, дабы проводить до спальни. «Почему ты ничего от меня не просишь, глупый?» «Люди и так дурно обо мне думают, матушка. Я дам тебе 100 000 рублей. Поцелуй меня». «Матушка, а без денег можно?» «И сервиз фабрики Веджвуда. Целуй крепче». В марте, когда угроза нападения Швеции миновала, Екатерина вызвала в столицу князя Орлова, вернув ему все прежние должности, отчего возникла буря негодования на половине дворца цесаревича. Екатерина вдруг заговорила, что пора очистить дом. «Панин не политик. Я узнала за верное, что все эти годы он меня обманывал. Страшно сказать, куда он завлек нас со своим северным аккордом. Ничего в нем не обретя, мы многое потеряли». Орлов упрекнул ее, что она сама же Панина и выдвинула, что вражда к нему цесаревича — дело панинских рук, а ведь все могло быть иначе. «Вот ты Павла сейчас брачуешь», — размышлял он, — «а муж и жена — одна сатана. Гляди, как бы великая княгиня из дома Гессен-Дармштадтского не оказалась похожей на тебя из дома Ангальцербского, тогда ссору в избе не оберешься». «Об этом я уже думала», — ответила Екатерина. Ни с кем другим не была она столь откровенна, как сейчас с Орловым, и по секрету созналась, что против нее составлен заговор. Панины готовят для Павла некую конституцию. Но шуметь погожу. Сначала посмотрю, как поведет себя Вильгельмина, когда станет великой княгиней. А я, ты прав, по себе знаю, что может натворить великая княгиня, если она пожелает стать императрицей. Орлов, откинув ширмочку, вгляделся в портрет. «Гадюка! Самое настоящее!» — сказал он. Поглощенные суетой сует, они даже забыли о яйке.